Волшебную косточку, которой она чертила руны на кургане, Ингитора принесла домой. Здесь как следует очистила и приказала просверлить в ней дырочку, чтобы продеть серебряное колечко. Потом она нацарапала на ней три руны Волжбы, те самые, что открыли ей путь – Турс, Ис и Эвос. Порезав себе запястья, она окрасила их своей кровью и осветила силами огня, воды, земли и воздуха, как полагается, а затем повесила на цепочку под застежкой платья. Теперь это был ее талисман. Через два дня кормчий Бьярни торжественно пришел объявить, что медведь готов к плаванию. Ингитора приказала всем собираться. На корабль грузили припасы. Две служанки, которых она брала с собой, принялись складывать вещи. Хотя само плавание едва ли займет больше, чем день-другой, было неизвестно, как долго им придется оставаться в Эльвинесе. В тот же день Ингитора застала во дворе Отера. Он привязывал дорожный мешок к седлу своего коня. Кучка женщин и челяди издалека наблюдали за ним. Когда Ингитора показалась в дверях, по толпе пробежало легкое движение. Отер обернулся. Его лицо было бледноватым и напряженным, но он шагнул к Ингиторе и даже как бы слегка поклонился. «Что это, Отер?» – невозмутимо спросила она, хотя давно ожидала чего-то подобного. «Ты куда-то едешь?» «Да, я еду», – обрывисто отвечал он, то отводя глаза, то снова отважно бросая взгляд ей в лицо. «Я еду в Кривую Ёлку, а потом должно быть к Лёну Хёльду в Острую Голову. Он меня звал к себе». «Что ты задумал?» «Я... Здесь больше нет моего вождя, и я поищу себе нового». Отер хотел говорить дерзко, но прямой взгляд Ингитору его смущал. Теперь, когда ее отъезд был окончательно решен, его мучил особенно острый стыд, ведь ради призрачной надежды получить ее, он столько дней понапрасну терпел это унижение. «Счастливой тебе дороги», — сказала Ингитора и прошла мимо. Мать после отъезда Отера обращалась с ней еще суше и холоднее, но она уже ничего не замечала, все ее мысли устремились в Эльвинес. В день отплытия принесли жертву. Бьярни Кормчий с торжественным и важным видом выполнил обычную обязанность хозяина и вождя, зарезав черного барашка. Ингитора собрала кровь в серебряную чашу, принадлежность любого праздника в усадьбе. Потом стала кропить кровью корабль, весла, оружие хирдманов. «Да сбережет Тор нас от бури туманов на море!» приговаривал Бьярни, следуя за ней. «Да пошлет нам Ньорд попутные ветра на всем нашем пути!» А Ингитора сказала: «Лось волны угоден Богу, гибких весел весел бурый, ветром полно платье мачты, ласков Ньорд к дракону влаги». Примечание. Лось волны, дракон влаги, кеннинги корабля. Бурый, Хейти или замена имени Медведя, то есть Медведь весел, тоже кеннинг корабля. Платье мачты, парус. «Какое славное заклинание!» — воскликнул Бьярни Кормчий. «Боги благословят наш путь! Ну, пора!» Ингитора улыбалась, видя, как бодро хиртманы занимают места на скамьях и берутся за весла. Она чувствовала прилив силы и не сомневалась, что путешествие пройдет благополучно. С попутным ветром им везло, и еще до вечера второго дня перед ними показался Эльвинес. Впадавшая в море широкая река Видельв образовывала большой мыс, на котором еще в древности обосновалось торговое поселение. Усадьба конунгов, которые со временем тут поселились, стояла чуть поддаль от моря, но ее широкие и длинные, шагов по 50, крыши заметно возвышались над крышами мелких домишек. Оба берега реки на довольно большом протяжении усеивали вытащенные на песок корабли, поскольку берега берега были везде удобны для причаливания. Просторные корабельные сараи стояли сплошной чередой. Многими из них пользовались сами жители Эльвинесса. Многие сдавались приплывающим. Позади сараев такие же длинные ряды образовывали просторные гостиные дворы. Сейчас, перед самым началом зимы, многие из них пустовали. Но летом здесь кипел один из самых больших торгов морского пути, на которое съезжались люди из земель барскугов, раудов, грюнингов, хордов. Бывали даже бьяры и гварлины, попадались эрины и улады с островов. Только более северные племена – фьяли, хедмары и вандры – предпочитали ездить на квартинг в Винденес, где проводился почти такой же торг, в основном хлебный, рыбный, медовый и меховой. Места было сколько угодно, и за сходную плату медведя легко пристроили на постой в один из корабельных сараев самого конунга. Видя, что всем тут распоряжается кормчий, а хозяйка корабля – молодая знатная девушка, смотритель причала намеками старался допытаться, кто она и зачем приехала. Но его заверили только в том, что ничего продавать йомфру не собирается, и сборщика торговых пошлин звать ни к чему. После этого отправились к усадьбе Эльвинес. Шествуя туда по хорошо утоптанной дороге в сопровождении дружины и двух служанок, Ингитора чувствовала себя очень значительной особой, и это придавало ей уверенности. Правда, особой робости она и так не ощущала, поскольку робкой от природы не была. А необычность ее положения и дела, с каким она явилась, обеспечивала ей всеобщее внимание. В гриднице конунга, как всегда, собралось немало народу, хотя день был обычный, и до вечернего пира оставалось еще много времени. Но когда Ингитора со служанками, Бьярни, Асвардом, Торкелем и еще двумя хирдманами вошла и села на дальний край скамьи, где сидели гости-мужчины, ее сразу заметили. Сам Хеймер конунг, хоть и был занят беседой с какими-то людьми из Барланда, судя по тому, что на крашенных рубахах мужчин пестрели женские ожерелья из разноцветных бусин, у них так принято, сразу увидел ее и с удивлением задержал на ней взгляд. Еще слушая собеседника, конунг рассматривал Ингитору, и она вежливо, со спокойным достоинством поклонилась, встретив его взгляд. От воспоминаний детства не сохранилось ничего, но нынешний вид конунга ей понравился. Его борода и длинные волосы, заплетенные в косу, уже почти поседели, но взгляд серых глаз блестел умом и вниманием, и все это вместе придавало ему вид благородства и мудрой проницательности. В свои неполные 60 лет Хеймер конунг выглядел еще крепким, не горбился, и в каждом его движении сказывалась почтенная привычка быть на виду. Богато выглядела одежда, красивая рубаха брусничного цвета и черная соболья накидка, перетянутая тонким поясом, сплошь покрытым узорными золотыми бляшками. Даже на красных ремешках его башмаков были привешены небольшие серебряные бубенчики. Ингитора знала, что в последнее время в Эльвинессе распространилось это забавное веяние, и ей понравилось, что сам престарелый конунг носит бубенчики на обуви. Он как будто показывал этим, что ни одна мелочь от него не укроется, и что он, хоть и не молод, не отстает от быстро текущих дней. На плечах его сверкала ослепительная золотая цепь, длинная, толстая, весом не меньше 2 марок, искусно сплетенная из множества узорных колец, каким-то хитрым образом продетых одно в другое. В честь этой цепи Скельвер Хёвдинг когда-то сочинил песни, получил хорошую награду. Это была так называемая морская цепь, привезенная дедом Хеймера с Зеленых островов. Она приносила большую удачу в рыбной ловле, морской охоте и вообще в плаваниях по морям, за что очень ценилась конунгами Слеттенланда, чьи богатства во многом основывались на морской торговле. «Я вижу в моем доме необычного гостя», — произнес Хеймер конунг, как только собеседник его замолчал. «Вернее, гостью. Не каждый день ко мне приходит такая знатная и красивая девица в сопровождении собственной дружины. Я прошу тебя, Йомфру, подойди сюда и назови мне твое имя, если по каким-то причинам оно не должно быть от меня скрыто». Нет никаких причин, которые не позволили бы мне назвать мое имя. Так же учтиво ответила Ингитора на эту речь, поднявшись и подходя ближе. Напротив, конунг, я приехала в Эльвинес ради того, чтобы повидаться с тобой. Меня зовут Ингитора, я дочь Скельвера Хёвдинга из усадьбы Льюингвеллер. Всегда рад я приветствовать в моем доме любого, кто прибудет ко мне от Скельвера Хёвдинга из Льюингвеллера, а тем более единственную его дочь, оживившись, ответил конунг. Я с большим удовольствием выслушаю тебя. При этом он сделал знак кому-то из гестов. Ингитора мельком заметила, как тот скрылся в задней двери, и вскоре оттуда показались две богато одетые женщины. Одна из них, лет 40, с простым и приветливым румяным лицом, выглядела миловидной и моложавой. Вторая девушка, лет 18, со строгим белым лицом и пушистыми светло-золотистыми волосами, держалась строго и даже несколько надменно. Должно быть, это были жена и дочь конунга. Они уселись на женской скамье, и вслед за ними там разместились еще несколько знатных женщин, молодых и постарше. «С чем же ты приехала ко мне?» – спрашивал между тем Хеймер конунг. «У меня есть хвалебная песнь для тебя, конунг», – ответила Ингитора. «И я была бы рада, если бы ты согласился ее выслушать». «Это песнь твоего отца, да? Скельвер Хёвдинг всегда славился как один из лучших скальдов, каких мне доводилось слышать». «Нет, конунг, эту песнь сложила я сама. Тебе судить, будет ли она достойна дочери Скельвера Хёвдинга». «Ты сама?» Хеймер конунг при всей своей мудрой невозмутимости был удивлен и даже немного подался к ней. «Признаться, давно уже в мою честь не складывали песен женщины. Я уже стал думать, что стар для такой чести, но с тем большей охотой я послушаю тебя. Прошу же, начинай». Ингитора начала песнь, которую сложила за время плавания. «Плыл по полю сельди, легкий лось полотен, мачты мимо брегов, милых фрей гребня, слух преклонит Хеймир к слову ветви света, волн прославлен конунг словом скальда ловким. Тропы рыси долов, ранки пели в пене, нес врагу погибель, гаут брани храбрый, путь закрыл он Тору брани ратной славой, в поле слався Хеймир словом скальда ловким». Примечание. Стих включает множество сложных кеннингов, которые нередко переходят на следующие строчки. «Поле сельди», «море», «лось полотен мачты», «корабль», «жар полей оленей весел», «золото» и так далее. Далее следовали еще две такие же строфы, и лица людей в гриднице отражали все больше и больше изумления. Ингитора начала прославление конунга с того подвига, который он совершил почти 30 лет назад, когда она еще не родилась на свет, а сам отец ее был так же молод, как она сейчас. Но уже тогда он сопровождал молодого Хеймера Ярла в том походе на Квитинг, когда войско слетов преградило дорогу Торбранду, конунгу Фьяли, и не позволило ему завоевать весь полуостров целиком. Битва тогда не состоялась, поскольку Фьяли слишком измучил год похода. Но слеты во главе с Хеймером остались еще больше довольны своей бескровной победой. По рассказам отца, Ингитора знала все, что тогда случилось. В хвалебной песне подробностей было и не нужно. Но она знала, о чем говорит, и это придавало ее сочинению убедительность и смелость, которая в устах молодой девушки казалась прямо-таки поразительной. Кончалась песнь так. «Вождь дружине дарит Жар полей оленя, весел стуки кубков, скоро в добром доме соль нарядов дружбы просит иго грома. Шлемов слався Хеймир словом скальда ловким. Когда Ингитора окончила, еще некоторое время в гриднице стояла тишина. Даже Хеймир Конунг, слышавший немало хвалебных песен в свою честь, был озадачен. Длинная, безупречно составленная песня с 5 полных виз с припевом служила драгоценным подарком, какого он совершенно не ожидал получить от молодой девицы. Имея жену и дочь, вечно окруженных роем подруг, Хеймир Конунг знал, чем заняты головки этих нарядных созданий. Песнь звучала прекрасно, и он едва верил, что ее действительно сочинила девушка. А впрочем, та девушка, что стояла перед ним, и впрямь была на это способна. Высокая, стройная, статная, в красном платье с золочеными застежками. Она притягивала и не отпускала взгляд. Лицо белое, с правильными чертами, с умным и смелым блеском глаз, подогретым всеобщим вниманием и сознанием успеха, сияло красотой и гордостью. Казалось, само пламя очагов освещает ее одну и тянется к ней, чтобы поиграть блеском в ее рыжеватых волосах. Сам Хеймир Конунг, несмотря на почтенный возраст и мудрую уравновешенность, забыл уже о песне, любуясь той, что ее привезла. И сам вид этой гордой и пылкой красоты бодрил и согревал его кровь не меньше, чем звонкое волшебство прославляющих строчек. «Это поистине замечательная песнь», — сказал, наконец, Хеймир Конунг. «Если я удивлен, то...» Но, впрочем, дочь Скельвера Хёвдинга и должна быть хорошим скальдом. Пожалуй, такая песня стоит большой награды. Он снял с запястья золотое обручье и через Геста передал его Ингиторе. Она взяла обручье и надела. Ничего другого она и не ожидала, хорошо помня, что при щедрости Хеймира Конунга и искусстве ее отца подарки за стихи всегда были примерно такими. «Но это просто невероятно!» Королева Аста вскочила со своего места, подошла к Ингиторе и взяла ее за руку. «Чтобы такая молодая девушка сама... Неужели ты сама сочинила? Это поистине замечательное искусство! Я никогда в жизни не слышала, чтобы девушка сочинила такие хорошие стихи, чтобы их было так приятно послушать!» Ингитора улыбнулась простодушному изумлению доброй женщины и ответила... Долог путь до славной цели, благо ласки взоров чистых, встречу в радость превратила Фрейя платье речью доброй. Но, видя, что Конунг благосклонно улыбается, она сообразила, что это стих в ее честь, и пришла в еще больший восторг. «Так это мне?» «Это про меня?» Восхищенная недоверчиво, как девочка, при виде желанного яркого подарка воскликнула она. «Правда? Это я, Фрейя Платье. Это в мою честь? Как приятно! Конунг, значит, я тоже должна что-то подарить? Да? Ведь так полагается?» Хеймир Конунг кивнул, уже не скрывая улыбки. «Да, королева, так полагается. Когда скальд произносит хорошие стихи, ему за это дарят золото или серебро, или хорошую нарядную одежду, или дорогое оружие. Ну, тут оружие, пожалуй, ни к чему, но я не вижу, почему бы тебе не подарить деве скальду хорошее красивое платье». «Да, конечно, сейчас!» Королева словно бы хотела бежать сама, но передумала и махнула рукой какой-то из женщин. «Рагнибьорг, беги, достань там из зеленого сундука мое платье, то новое, которое синее, с золотыми цветами на подоле. Нет, лучше красное с голубой тесьмой. И пояс тот голубой с золотой вышивкой и с бусинками, знаешь, где он? Неси скорее сюда». Женщина ушла, И только тогда дочь конунга подала голос. «Пожалуй, королева, лучше бы ты дала синее платье, как собиралась. Красное ведь у нее уже есть. Вот уж кого Ингиторе не удалось поразить. Острые, умные, серые глаза конунговой дочери рассматривали ее скорее испытывающе, чем дружелюбно. Йомфру Вальбург была из тех, кто доверяет только привычному или хотя бы понятному, а Ингитора ни к тому, ни к другому не относилась. «Ну, ей так идет красное!» Королева опять посмотрела на Ингитору и сплеснула руками, будто бы в изумлении. «К ее рыжим волосам красное подходит лучше всякого другого. И она такая красивая девушка, правда, конунг? Правда, Вальбург?» «Когда девушка так красивая и еще так умна, что сочиняет стихи, это и впрямь удивительно!» С каким-то недоверчивым намеком отозвалась Йомфру Вальбург. Казалось, ей не нравится, что кому-то одному боги дали так много. Ингитора пристально глянула на нее. Похоже было, что конунгова дочь не одобрила ее появление. Может быть, сочла гостью слишком самоуверенной. И тогда Ингитора сказала: «Словно суль под сводом неба блещет Нанна лент в чертоге, светил белый лик девичий, ветвь одежд, тебе привет мой». Ах, королева Аста засмеялась от радости и чуть было не захлопала в ладоши. «Ах, Вальбург, вот и у тебя есть свой стих, скажи. Это ведь гораздо лучше, чем тебе тогда передавали от Адальстейна Ярла». Хеймер конунг быстро отвернулся, чтобы скрыть усмешку. А люди в гриднице засмеялись, вспомнив довольно-таки неуклюжие стихи, которые передавали Йомфру Вальбург с разрешения ее отца, послы от Адальстейна Ярла, младшего брата Барландского конунга. Весной Адальстейн Ярл, один из возможных женихов, ожидался в гости, но его стихи конунговой дочери не понравились, и встречи она ждала без особого воодушевления. «И тебе тоже!» — ликовала королева Аста, не замечая, что позабавила всех своим простодушием, и только радуясь, что ее дочь получила достойное восхваление своей красоты. «Как хорошо! Как славно! Значит, и ты тоже теперь должна что-то подарить!» «Я подарю застежки к этому платью», – благосклонно отозвалась Йомфру Вальбург. Она хоть и не прыгала от радости, но смягчилась и взглянула на Ингитору приветливее. Раз уж странная гостья готова отнестись к ней почтительно, то и своим ответным долгом она считала благодарность и щедрость. «Этилахан, принеси застежки из бронзового ларца, те круглые, серебряные, с чернью и позолотой. Скажи фру Рагнибьорг, она даст тебе ключ». Одна из девушек поднялась и вышла, в дверях столкнувшись с женщиной, несшей красное платье. Но Ингитора не успела его разглядеть, потому что к ней вдруг подошел молодой человек, лет 20 с небольшим, и весело воскликнул. «Не может быть, чтобы из всей семьи меня одного обидели. Раз уж дева Скальд привезла полный корабль стихов обо всех моих родичах, могу я надеяться, что и про меня у нее найдется строчка другая. Иначе было бы слишком обидно. Я Эгвальд Ярл, сын конунга. Неужели меня ты не посчитаешь достойным привета?» Ингитора улыбнулась ему. Эгвальд Ярл обрадовался ей заметно больше, чем его сестра. Кроме того, он оказался так хорош собой, что не улыбнуться при виде него было просто невозможно. Не очень рослый, лишь чуть-чуть выше самой Ингиторы, он зато был так строен, так соразмерно сложен, так тонок в поясе, что всякий бы им залюбовался. Такие же золотистые волосы, как у сестры. У него вились целым облаком веселых кудрей, и он собирал их сзади в пышный хвост. Лицо у него тоже было красивое, с правильными чертами и маленькой горбинкой на носу, которая придавала ему какую-то особую тонкую прелесть. Ингитора мельком подумала, что такими должны быть мужчины из страны светлых альвов. Светлые голубые глаза его смотрели на Ингитору с удивлением и дружелюбием, очень близким к восторгу. Он широко и открыто улыбался ей, и во всем его облике, в выражении глаз и голоса мелькало сходство с королевой Астой, и оттого сын Хеймера конунга сразу понравился Ингиторе больше, чем дочь. И она сказала: Сын орла орлом родится, славу взять во власти смелых. Речь учтива тюра копий, сталью острый взор блистает. Это выглядело так, будто все три стиха она сложила прямо тут же. Если бы ее спросили, она не стала бы этого отрицать. Но право же, за два дня плавания у нее имелось достаточно времени, и она знала, конечно, что у Хеймера Конунга есть жена, сын и дочь, с которыми ей чуть раньше или чуть позже придется встретиться. «О, какой роскошный подарок! На меня как будто повеяло свежим ветром удачи!» — восхищенно воскликнул Эгвальд Ярл. Может быть, его восторг перед стихом был несколько преувеличен, но зато его желание сделать приятное Ингетория дышало несомненной искренностью. «И уж я не буду спрашивать совета у Конунга, я и сам знаю, как положено платить за такие отличные песни». «Подожди меня немного, я сейчас». Не обращаясь ни к кому с поручениями, он поспешно выбежал из гридницы, провожаемый добродушными, любящими улыбками всех, в том числе и Конунга. Вернулся он довольно быстро, и в руках его что-то блестело. «Вот!» С торопливым ликованием, словно малейшее промедление грозило смертью, он на ладонях протянул Ингетории золотое ожерелье. «Уж это будет не хуже, чем матушкино платье и застежки Вальборг. Это я добыл на Зеленых островах еще год назад и все это время хранил, как будто знал, что ты придешь за этим. Тебе нравится?» «Это ожерелье гораздо длиннее моего стиха», — ответила Ингетория, разглядывая подарок и с трудом заставив себя оторвать от него взгляд, чтобы посмотреть на дарителя злата. Примечание. Обычный кеннинг правителя. «Ты чересчур щедр, Эгвальд Ярл!» Ожерелье казалось истинным чудом. Из золотой проволоки были сплетены одинаковые плоские цветы со множеством лепестков, и даже крохотные золотые шарики пыльцы виднелись на их тонких тычинках. Между собой цветы соединялись золотыми бусинками, тоже узорными, а все вместе было достойно самой богини Фреи в весеннем уборе. «Видар копий вар веретен, светом вод на песнь ответил. Блеск волны разлил сиянье, благо скальду, ярлу слава». Сказала она, и лицо Эгвальда Ярла снова озарилось удовольствием. Ингетора тоже осталась довольна своей предусмотрительностью. Возможность подарков она предполагала, а кеннинги дара и дарителя в своей звонкой пышности так неопределенны, что подходят к чему угодно и к кому угодно. «Я буду рад, если это достойно тебя», — искренне сказал Эгвальд Ярл и вложил ожерелье в руку Ингеторы. «Я и сам считал его замечательным сокровищем, но сейчас я так рад, что могу тебе его подарить. Наверное, ты хочешь отдохнуть с дороги?» — спросила ее королева Аста. «Я не знаю, Льюингвейлер, это далеко? Ветер, помнится, в последние дни дул южный, значит, Йомфру пробыла в пути неполных два дня», — ответил ей сам Хеймер Конунг. «Ну, два дня — это много», — решила королева, сама из дома не выезжавшая ни разу за все 22 года, прошедшие со времен ее свадьбы. «Пойдем со мной». «Пойдем, я прикажу дать тебе помыться, ты отдохнешь. До ужина у нас еще есть время». На вечерний пир Ингетора явилась уже во всем блеске конунговой милости. В подаренном платье с новыми застежками, золотым обручем Хеймера на руке и золотым ожерельем Эгвальда Ярла на груди. Все три вещи были уладской работой, из-за чего вызывали особенную зависть. В последние годы, благодаря громким уладским походам Торварда Конунга, уладское золото широко прославилось в морском пути и стало мечтой всех щеголей. Уже весь Ильвенес наполняли слухи о деве Скальде, и гостей собралось больше обычного. Все знатные ярлы, все прославленные воины Конунга, все самые богатые торговцы явились на нее поглядеть, чтобы не пользоваться слухами из чужих рук. Сам Эгвальд Ярл встретил ее радостным взглядом. Он оделся в красивую нарядную рубаху из голубого шелка, золотой тесьмой на вороте и на рукавах. На каждой руке появилось по несколько золотых колец, а на шее золотая гривна, которой не было утром. Лоб он перевязал лентой с золотой вышивкой, а волосы распустил и походил на жениха на свадьбе, такой же смущенный и радостный. Она не знала, приписать ли себе его веселую взбудораженность, но многозначительные взгляды мужчин и женщин, которые те переводили с молодого ярла на нее, говорили, что она и впрямь произвела на него впечатление. И, видимо, не только своими стихами. Через всю гридницу он не мог с ней разговаривать, и поначалу Ингитора довольствовалась беседой с соседками по столу. Кроме жены и дочери конунга, за женским столом у короткой стены гридницы сидели фру Сванхильд, племянница конунга, и ее дочь фру Альфгейра, уже выданная замуж за одного из молодых ярлов. Королева Аста любила, чтобы ее окружали жены и дочери тех, кто окружал ее мужа, и ее стол всегда сиял яркими цветными платьями, вышитыми покрывалами, золотыми застежками и ожерельями. Как говорил об этом Скельвер Хёвдинг, на пирах у Хеймера конунга присутствуют и сами славные воины, и все лучшее из их военной добычи. Имена хеймеровых ярлов Ингитора знала от отца и могла сказать, чем каждый из них прославлен, притом припоминала такие подробности, каких не знали даже их жены. И уже скоро фру Хлодвиг, витинка родом, жена Хедвина Остроги с изумлением воскликнула: «Можно подумать, Йомфру Ингитора, что ты всю жизнь, каждый день сидишь с нами за этим столом!» Ингитора улыбнулась ей и посмотрела направо. Там сидели в ряд Рингольд Ярл, Хедвин Ярл, Кьярваль, Волчья Нога, Адальрат, сын Аудальва, Велейв Горячий, Хладвер Ярл из Комбинеса и другие. Иные из них гостили в Ньюингвейлере и были ей знакомы. Других она легко узнавала по точным и метким описаниям отца, и сам отец виделся ей среди них, такой же нарядный, благородно уверенный, учтивый и мудро ведущий беседу. Слезы набегали на глаза, и Ингитора старалась отвлечься, чтобы не дать им выползти на щеки. Видя, что его гостья довольна приемом, через некоторое время Хеймер Конунг снова заговорил с ней. «Я не хотел бы досаждать тебе расспросами, Йомфру Ингитора», — начал он. «Но пир наш был бы еще лучше, если бы на нем присутствовал твой отец, Скельвер Хёвдинг. Я знаю, что Рамвальд Конунг пригласил его на зимние пиры в Винденес, и потому он сам не мог ко мне прибыть. Но, может быть, у тебя есть какое-то поручение ко мне от него? Я спрашиваю тебя об этом, чтобы оказать ему честь. Если я могу чем-то помочь славному Скельверу Хёвдингу, все будет сделано немедленно». Своей ближайшей цели – оказать честь – Хеймер Конунг немедленно же и добился, поскольку сотни уважительных и завистливых взглядов устремились к Ингиторе со всех сторон. Не о каждом сам Конунг скажет, что готов сделать для него что угодно, притом прямо сейчас. У Ингиторы перехватило дух. На глазах снова заблестели слезы. Конунг заговорил о том же, о чем так сладко и так больно думалось ей самой. Эта честь, завидная, заслуженная, была для нее ножом в груди. Отца ее так любят и ценят, но его больше нет. Заново вспомнив об этом, она ощутила себя такой одинокой на этом пиру и такой несчастной. «У меня нет поручений от моего отца к тебе, конунг!» Отрывисто, с усилием подавляя желание заплакать, ответила она. «Но, если ты готов выслушать, я расскажу тебе, с чем я приехала». Все увидели ее изменившееся лицо. Эгвальд Ярл с тревогой, глядя на нее, невольно поднялся на ноги, но опомнился и снова сел. «Да, конечно». Хеймер Конунг тоже понял, что следует ожидать печальных вестей. Иначе едва ли молодая девушка в одиночестве пустилась бы в путь по морю перед самым началом зимы. Ингитора встала, она уже овладела собой и держала в мыслях отца, того, который пришел к ней на кургане. Волшебная косточка с тремя рунами Волжбы висела у нее на груди и сейчас, перенесенная со старой застежки на новую. Ингитора в третий раз начала свою поминальную песнь. «Деву битву отправил Один в дальний край на бой недолгий, взять велел бойца. отца в палаты, благ приказ тот Бога власти. Ее длинную песнь слушали с вниманием и тревожным изумлением. В гриднице стояла тишина. Сам Хеймер Конунг не сводил глаз с Ингиторы, и лицо его стало суровым. «Неужели все так и было?» — спросил он, когда Ингитора замолчала. «Неужели Скельвер Хёвдинг погиб? И его убийца Конунг в Хьяли? Торвард рваная щека? Здесь нет никакой ошибки?» «Все это так», — ответил Ингитора. «Все правда до последнего слова. Ты можешь спросить людей из дружины моего отца, которые присутствовали при этом и все видели своими глазами. Бьярни, Асвард и другие тоже находились в гриднице. Конунг велел им говорить. Смущенные такой честью, они поначалу растерялись, но потом взяли себя в руки. И Бьярни Кормчий даже заслужил небольшое серебряное обручье в награду за ясный и связный рассказ. Все гости пришли в изумление. Свидетельствам нельзя было не верить, но вся эта история с беспричинным, да еще ночным нападением Конунга Фьяли на человека, который ничуть с ним не враждовал, выглядела необъяснимой. Таким образом, Конунг, землю и добро моего отца остались без хозяина, — сказала Ингитора. У моего отца нет ни сына, ни брата, ни другого родича мужчины, есть только я. От тебя зависит решение, кому достанется наследство моего отца. Позволишь ли ты мне владеть нашими наследственными землями, или предпочтешь забрать их себе, выделив мне треть имущества в приданное, как положено по закону? «У меня нет причин сомневаться в твоем праве и способности владеть наследственными землями», — сказал Хеймер Конунг. «Как я знаю, происхождение твоей матери и ее брак со Скельвером Хёвдингом не вызывают никаких сомнений. При всех знатных и свободных людях, присутствующих здесь, я объявляю все, чем владел Скельвер Хёвдинг, будь то земля, постройки, угодья, скот, рабы, движимое имущество, собственностью его дочери, Йомфру Ингиторы». «Но, я надеюсь, ты еще не скоро покинешь меня и погостишь в моем доме до весны». «Я рада принять твое приглашение, Конунг», — ответила Ингитора, которую даже при таком благоприятном решении не очень-то тянуло домой. «Я с удовольствием останусь, чтобы провести у тебя зиму. Это радость и честь для меня». И на лице Эгвальда Ярла, как многие заметили при этих словах, появилась широкая счастливая улыбка. Но это было еще не все, чем гостья Хеймера Конунга собиралась удивить Эльвинес. Медведя под предводительством Бьярни и со всей дружиной она отправила домой, чтобы известить мать и всю округу о решении Конунга. А сама со всем почетом устроилась девичьей, где жила со своими служанками Йомфру Вальборг. Королева Аста не вникала в дела мужчин и большую часть времени тоже проводила здесь. В девичьей всегда царили шумы и оживления. Не меньше двух десятков девушек и женщин, от знатных жен, ярлов, родственниц Конунга, до заморских пленниц рабынь сидели на длинных скамьях вдоль стен, увешанных разноцветными коврами. На каждом из ковров искусные мастерицы выткали события того или иного сказания, так что по ним можно было изучать прошлое мира. Королева Аста любила рукодельничать, и ее девушки тоже занимались делом. У всех имелись прялки с охапками чесанной шерсти. В конце просторного покоя располагалось сразу три больших ткацких стана и три маленьких ручных станочка для плетения тесьмы и поясов. Вертелись веретена, челноки сновали из стороны в сторону, иглы ныряли в полотно, но и языки у девушек работали не меньше, а кое-у-кого и больше, чем руки. Сама королева сидела с шитьем в руках, но подавать девушкам пример была способна с большой натяжкой. Поговорить она любила, не меньше других, и слишком часто, заслушавшись, забывала о работе. Здесь толковались сны, обсуждались приметы погоды и урожая, перебирались новости, рассказывались разные житейские истории – от свежих до совсем замшелых. Кто в Эльвинесе за кем ухаживает, кто в кого влюблен, кто на кого как посмотрел, кто чем болен и как его лечат, какие товары куда привезли и почем продают. Все это занимало королеву Асту не меньше, чем любую из ее рабынь. Новостей всегда находилось немало, ведь Эльвинес – большое поселение. Когда домашние новости кончались, королева Аста непременно посылала зазвать кого-нибудь из торговых гостей, чтобы рассказал о далеком. далеких землях. Но все же какая-то работа была в руках у каждой, и только Ингитора играла с маленьким рыжим щенком, который развалился брюшком вверх у нее на коленях. Вчера она упомянула, что любит собак, и сегодня утром Эгвальд Ярл с торжеством вручил ей этого щенка, подобранного под цвет ее собственных волос, как успел пошутить Велиф Ярл. «Тебе не скучно, Йомфру Ингитора?» — окликнула ее Вальборг, стоявшая возле ткацкого стана. «Хочешь, я дам тебе полотна? У меня есть хороший лен». «И Рагнибьорг поможет тебе скроить рубашку, она мастерица кроить». За несколько прошедших дней Ингитора пригляделась к ней и уже знала, что та собой представляет. Вальборг была невысока ростом, но стройна и держалась с величавой гордостью. Каждое ее движение дышало сдержанным благородством, рассчитанным и уместным. Всем прочим цветам Вальборг предпочитала голубой, и небесно-голубая рубаха из тонкого льняного полотна замечательно подходила к ее волосам, к нежной белой коже, а любое платье, даже из простой серой шерсти, как сегодня, благодаря возвышенному благородству всего ее облика, на ней казалось нарядным. Ее светлые волосы, мягкие и пушистые, были разобраны на тонкие прямые проборы, красивыми волнами спускались вдоль ее щек, на плечи и грудь. Большие серо-голубые глаза обрамлялись длинными черными ресницами, а черные брови, более широкие с внутреннего конца, придавали взгляду требовательную зоркость ловчей птицы. Йомфру Вальборг обладала прекрасными зубами, но улыбалась редко и обычно хранила серьезный вид. Про нее говорили, что она строга и добра, но Ингитора в душе считала, что такой красивой 18-летней девице подошло бы поменьше строгости и побольше доброты. Некоторую надменность дочери Конунга еще можно было простить, но ее невозмутимость, рассудительность, деловитость, четкое сознание, что пристало, а что не пристало тому или другому человеку, засушивали, замораживали девушек, так что даже сама королева Аста дышала свободнее, когда ее дочери не оказывалось рядом. Подвязывая какую-то нитку, Вальборг так смотрела на Ингитору, словно ее вопрос был испытанием. Свое полотно она только начала, но уже хорошо просматривался красивый тонкий узор, сплетенный из нитей 5 или 6 разных цветов. «Нет!» — Ингитора улыбнулась, накрыв ладонью мордочку щенка, который силился раскрыть маленькую пасть так широко, чтобы захватить зубками ее ладонь. «Благодарю тебя, но шить рубашек я не буду». «Почему?» — сама королева с любопытством посмотрела на нее. Ингитора ответила. «Мне забав искать не кстати. Стан и прялку прочь отброшу. Шить не мило, липе меда. Мести жду». За смерть отцову. «Я дала обет не заниматься женскими работами, ни шить, ни прясть, ни ткать, пока смерть моего отца не будет отомщена», — пояснила она в ответ на удивленные взгляды женщин. «Раз уж у моего отца нет других наследников, кроме меня, то мне надлежит позаботиться о том, чтобы честь нашего рода была восстановлена». «Ну», — удивленно протянула королева Аста, — «это все-таки...» «Все-таки слишком. Я понимаю, раз Конунг оставил за тобой наследство, значит...» «Нет, ну, все же это странно. Я никогда не слышала, чтобы женщины мстили. Это разве что в сагах. А все-таки в этом есть что-то привлекательное. Жить не так, как все», — сказала Йомфру Стейнрид, внучка Аудальва Медвежонка, который когда-то много лет назад был воспитателем юного Хеймера Конунга. Йомфру Стейнрид, красивая и умная девушка, высокого роста отличалась смелым и независимым нравом. Ингитора подозревала, что она тоже не любит невозмутимую Йомфру Вальборг, и оттого сама испытывала к ней дружеское чувство. «Подумайте, ну что нас всех ожидает?» — продолжала Стейнрид. «Замужество. И еще раз замужество. Возня с детьми, возня с челядью и хозяйством. Появятся дети, будешь с ними заниматься, а потом оглянешься так лет через 15, молодость уже прошла, и спросишь себя, а что я видела в жизни, кроме прялок, котлов и пеленок? Мужчины и по морям ходят, видят разные земли и сражаются, и в гости ездят. А ты сиди, как главное, над рабами, но тоже на цепи, будь ты дочь конунга или рабыня. Прялка у всех работает одинаково, а вся разница в том, какой хлеб будешь есть, из чистой муки или пополам с сосновой корой. Это очень значительная разница». мудро заметила Фрус Ванхельд. «Ты не видела этого, Стейни. А я помню голодный год лет 25 назад. Тогда я тоже ела хлеб из коры, и не хотелось бы мне поесть его снова». «Ерунда!» Стейнрид отмахнулась. «Вот все тут только и мечтают, как бы замуж выйти. Как будто после этого мир перевернется и станут хлеба вырастать без посевов». Примечание. Цитата из старшей Эды, описывающая блаженство возрожденного мира после его гибели. «Когда горе забудется, Бальдер возвратится». Перевод Свириденко. «Большое же разочарование нас всех ждет. И с покрывалом на голове будешь вот так же сидеть возле этой же прялки. Каждая женщина должна выйти замуж», — укорила ее сама королева Аста, которая совершенно не имела привычки вникать в чужой ход рассуждений. «Иначе откуда же браться новым людям?» «Нет ничего хорошего в том, чтобы забывать свой долг», — заметила Йомфру Вальборг. «А долг каждой женщины — быть хозяйкой своего дома, женой своего мужа и матерью своих детей. Для сочинения стихов и даже для мести есть мужчины». «Обычно они есть», — воскликнула Ингитора. «А если их нет, тогда что делать? Вот ты, Йомфру Вальборг, как бы ты поступила, если бы твоего отца предательски убили, а у тебя не было бы ни одного брата, ни одного мужчины-родича? Я исполнила бы свой долг. Каким же образом? Я вышла бы замуж, родила бы сыновей и воспитала их в сознании их долга. А их долгом было бы отомстить за деда. У тебя есть приданое, прекрасная богатая усадьба. И найти достойного жениха для тебя теперь не составит труда. У Хеймера Конунга много доблестных ярлов». Ингитора вспомнила поминальный пир. Йомфру Вальборг мыслила примерно как Фасти Хёльд и его говорливая мамаша, с той поправкой, что и подвиг, и плата за него ей виделись покрупнее. «А если враг до тех пор не доживет?» — усмехнулась Ингитора, вспомнив насмешки веселого Видрира Хёльда. «Ведь рожать и растить сыновей — это лет 20. Не 20, а 12». 13, поправилась Вальборг, прибавив в первый год до рождения ребенка. «Через 12 лет сын получит право мести». «Сохрани тебя, Дисы, не пошлешь же ты 12-летнего сына на это чудовище!» — в ужасе воскликнула королева Аста. «Чтобы его там сразу убили! Вы тоже нашли о чем говорить! Я прямо как будто на Тинге оказалась! Что вам за дело до этих ужасов? Лучше пусть Фрус Ванхельд нам расскажет про своих новых коров. Ей привезли 4 коров с острова Эриу. Правда ли, что они дают так много молока?» Ингитора молчала, медленно поглаживая щенка, но сердце ее сильно билось, и она совершенно не слышала, как там у Фрус Ванхельд идут дела с новыми коровами. «Какое вам дело до этих ужасов? Бедняжка-королева даже не уловила, о чем они говорят». «А они-то очень хорошо это знали. Ингитора говорила о чести своего рода, о Вальборг, о своем родном брате Эгвальде. Она не упустила тех взглядов, которые Эгвальд Ярл неизменно посылал Ингиторе. Не упустила, что ни с кем из ее девушек Эгвальд не сидит рядом так помногу и не разговаривает с таким оживлением. И Вальборг заподозрила, что Ингитора хочет найти им мстители в нем. Ингитора же задумала совсем другое, но пока не спешила знакомить со своими замыслами Йомфру Вальборг. Но раскрыть их привелось скоро, тем же вечером. «До меня дошли вести, что ты, Йомфру Ингитора, хочешь все же отомстить за твоего отца, и потому дала обет не заниматься женскими работами, пока месть не свершится», — сказал ей Хеймер Конунг на вечернем пиру. «Это правда?» «Да, Конунг, это правда». «Такая решимость и сознание своего долга, конечно, достойны дочери твоего отца. Но, наверное, ты не сочтешь меня излишне любопытным, если я спрошу, как ты думаешь осуществить твою месть? Должно быть, ты хочешь найти себе мужа, который сделает это». «Нет, Конунг, я не думаю о замужестве», — ответила Ингитора. «Дух моего отца, когда я говорила с ним в полночь на его кургане, сказал мне: сражайся тем оружием, которое родилось вместе с тобой. И я буду разить врага тем оружием, которое дали мне боги. Посмотрим, хорошо ли Торвард Конунг будет себя чувствовать и пойдет ли ему впрок его злодеяние, если люди услышат, например, такое». Ведьмы сын кровавый к волку рот возводит. Мало смел отец был, меч в горах украден. В мрак и тьму окутан, скачет в битву Скальда. Речь правдива рыщет, грозный ищет крови. «Я понял тебя», — Хеймер Конунг кивнул среди общего изумленного гудения. «Да, это сильное оружие. Как песнь славы прибавляет силы и удачи, так песнь позора отнимает их. Если твои песни позора будут так же сильны, как хвалебные, то врагу твоему придется плохо. Хоть он и один из сильнейших воинов морского пути, и даже мой старший сын Хельги Ярл не смог одолеть его, когда они мерились силами на свадьбе у Альмара Тростинки, конунга Барскугов. Тому уж почти 5 лет, а ты, молодая девушка, не способная поднять меч, все же ему не поздоровится. И то, что ты в числе его врагов, он будет вынужден считать большим несчастьем. А я еще раз радуюсь, что среди моих зимних гостей есть такая выдающаяся женщина». «Ты прав, конунг!» — поддержал его Рингальд Ярл, муж Фру Сванхильд. «Если бы я услышал, что слабая женщина смеет бросать вызов не кому-нибудь, а Торварду, конунгу Фьяли, я просто не поверил бы. Это подвиг достойной валькирии. Йомфрунгитора и есть настоящая валькирия!» Пылко воскликнул Эгвальд Ярл. «И для нас большая честь, что она согласилась провести у нас зиму». С этих пор никто уже не предлагал Ингиторе шить или ткать, но недостатка в платьях или рубашках она в эту зиму не испытывала, поскольку и в дальнейшем получала дорогие подарки от конунга и королевы за каждую новую песнь. А складывать песни для нее не составляло особого труда.